Мало или много земли было в Старой России, и сколько хлеба могла эта земля приносить? И почему французский крестьянин располагал 10 месяцами для проведения сельскохозяйственных работ, а русский крестьянин был вынужден, именно вынужден довольствоваться периодом вдвое меньшим? Россия. Владение землей. У нас в гостях историки Дмитрий Хитров и Алексей Голубинский. Алексей Голубинский, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, специалист первой категории Российского государственного архива древних актов, автор ряда статей по истории российского крестьянства. Дмитрий Хитров, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ имени Ломоносова, автор ряда статей по истории землевладения и хозяйства 17-18 веков. Вот странная вещь. Мы привыкли к мысли о том, что Россия самая большая страна мира. И привыкли к мысли о том, что здесь просторы наши необъятные, что у нас множество городов, из которых за три года никуда не доскачешь. В порядке. Это уже отдельная тема для беседы. Да. А между тем, вот если посмотреть на историческое развитие этой ситуации, то получается, что земли-то, как правило, всегда не хватало. Ее всегда было не очень много. Причин, на самом деле, я думаю, две. Первое, то, что Россия стала крупнейшей державой мира, это ведь возникло не так давно. Это было так не всегда и возникло не так давно. Потому что еще в середине XVI века Серпухов, полтора часа от Москвы на поезде, или Нижний Новгород, меньше ночи от Москвы на поезде, это пограничные города. И большая часть наших огромных территорий была освоена исторически очень недавно. А вот если посмотреть на ту же самую середину XVI века, то в сущности в пределах центрального Нечерноземья, между речью Оки и Волги, уже в это время обитает, ну, по современным оценкам специалистов, порядка 4,5-5 миллионов человек. И это, конечно, не такая плотность населения, как мы можем найти в самых заселенных районах Европы, но это много. И, учитывая особенности землепользования, это, видимо, почти предел для этой территории. Нельзя сказать, что уж прямо тесно. Но, в принципе, основные земли, которые пригодны для земледелия, они уже освоены. Я хотел бы сказать тут несколько слов в связи с тем, что уже в начале XVIII века количество населения на европейской части России практически достигло 18 миллионов человек. Это достаточно существенно, но ресурсы для дальнейшего увеличения плотности населения на этой территории уже были практически исчерпаны. Они были исчерпаны еще несколько раньше, и с этим связан очень высокий потенциал к экспансии населения в разных направлениях на восток нашей территории страны и на юг. Важна не только сама территория, но и качество земельных угодий, которые были доступны нашему крестьянину. Вот по современным расчетам можно сказать, что лишь 13% нашей территории доступно для более-менее относительно нерискового земледелия, но земель, которые могли бы считаться действительно плодородными, у нас еще меньше, всего несколько процентов. Это черноземные земли, которые располагаются в южной части Рязанской области, это части Тамбов, это отчасти Орел, Курск, но таких земель не так много, и в ранний период истории России, естественно, земледелие там было недоступно. Кстати, урожайность имела какое-то значение, сравнивая это, допустим, с широтой Парижа. Вот, урожайность была похожая в силу определенной цивилизационной развитости или ниже значительно? Ну, это даже сравнивать нельзя. Даже в Средневековье, в глубоком, для Франции нормой считался урожай сам 20, иногда больше. А в условиях России, средневековой России, сам 3 – это был удачный год. Во Франции не урожай – это когда во Франции как раз сам 3 – это не урожай. А в России не урожай – это когда не возвращаются семена. То есть получается, что на одно семя получается 20 семян, да. А у нас 3. Да, в Средневековье всегда так считали. Сколько, скажем, коробей зерна мы высеяли, сколько собрали. Тогда не считали в наших понятиях центнер с гектара, а вот таким вот образом. И вообще вот в этих условиях само возникновение земледелия – это, наверное, пример подобного, которому мы не найдем в мировой истории. Вот эта мысль, которая, мне кажется, очень важной, которую хочется подчеркнуть. В мировой истории мы не найдем другого примера возникновения очага земледельческой цивилизации в столь жестких условиях. Во всех других случаях, во всех природных условиях, которые маломальски сходны с нашими, мы видим развитие хозяйства охотничьего, собирательского, может быть, кочевого, если мы говорим о степном поясе. Но земледельческой цивилизации, подобной российской, мы не найдем. Есть случаи, когда такая земледельческая цивилизация начинает проникать в сходные с нами природные условия, скажем, с юга. Или, скажем, из очагов другой земледельческой цивилизации. Земледелие есть в Канаде, особенно на юге. Но очаг цивилизации земледельческой в подобных условиях возникнуть не может. Россия – это совершенно уникальный с этой точки зрения случай. И очаги земледельческой цивилизации исторически в подобных условиях не возникают. Правда, в русской истории мы можем найти подобные очаги. Подобный же очаг был в Поволжье, конечно. Известно, что еще до прихода русских земледелие возникало и даже начинало развиваться в Минусинской котловине. Да? Но речь идет именно о том, что вот именно российскому очагу земледелия было суждено стать крупной цивилизацией, единственной и в огромной степени уникальной в мировой истории. То есть, когда мы еще говорим о сложности вот, возделывания, например, злаковых культур, надо понимать, какой у нас период. Потому что одно дело, я говорил уже о количестве солнечных дней. Почему сегодня, например, Алтайский край считается таким перспективным регионом для развития выращивания пшеницы? Потому что там количество солнечных дней такое же, как в Сочи. Вот. А Сочи – это одна из южных самых наших точек сегодня в России. Вот получается, что по сравнению там Подмосковья и там Южной Германии, конечно, тут сравнивать не с чем. Конечно, тут получается, что русский крестьянин располагал лишь порядка 100 дней, которые он мог потратить на возделывание почвы, на даже приготовление к запашке, на проведение запашки, на обработку собственного огорода, на работу на помещика, и затем все это должно было быть закончено до начала периода дождей, который наступал у нас достаточно рано по сравнению с Европой. И в 100 дней, которые были в доступности у русского крестьянина, приходилось уложить массу дел. Поэтому мы можем говорить о том, что русский крестьянин существовал в достаточно жестких природно-климатических условиях, что период его работы летом превосходил все возможные нормативы по жесткости, если сравнивать с европейским крестьянином. В связи с этим сложились, наверное, некоторые особенности менталитета русского крестьянина, когда ему приходилось после такого исключительно напряженного периода своего существования достаточно долгое время отдыхать. Все это так. Более того, надо сказать, что принимая во внимание такой рисковый земледельческий и сельскохозяйственный аспект жизни русского крестьянина, надо иметь в виду, что неоднократно в истории России было замечено такое явление, как голод. Сколько раз и на протяжении 17, 18 и даже 19 века приходилось каким-то образом выискивать возможности не просто для продажи какой-то части своего зерна, а просто для поддержания своего собственного существования. Если в начале 17 века были отмечены очень серьезные морозы, которые связаны с окончанием так называемого малого ледникового периода. Это периоды где-то 1601 год, 1606, 1608, то в конце этого столетия и начале следующего, 18 века, уже можно говорить о значительном смягчении климата, но и с пришедшей с этим и другой напасти, с значительным увлажнением климата, когда Волга очень часто выходила из берегов, когда очень часто поселяне не могли начать сев из-за того, что земля не была готова, она не была достаточно сухой, она была очень наводопевшей, и производить в таких условиях какие-то сельскохозяйственные работы было нельзя. В связи с этим можно, наверное, говорить о существовавших в то время компенсационных механизмах, которые сопутствовали жизни русского крестьянина, в частности, например, о таких явлениях, как кусочки, например. Ну, это уже разговор скорее об общине. Потому что, конечно, вот когда мы говорим об этой жесткости жизни, речь идет о том, что одиночный двор в таких условиях, он просто не выживает. Вот это вот вещь, которая была по-настоящему показана, да, и научно доказана относительно недавно в трудах Леонида Васильевича Милова, уже ныне покойного, к сожалению. О чем идет речь? Вот мы всегда говорим, что в России община существует намного дольше, чем где бы то ни было. В Германии, во Франции, наблюдатели конца XIX века, немцы, французы, приезжая в Россию, удивляются. У нас такое исчезло еще на заре Средневековья. А у вас крестьяне живут вот таким коллективом. Как это? Да. Вы знаете, вот когда, скажем, студентов в университете спрашиваешь, почему существует община, ну, обычно отвечают, что это община распоряжается землей. Это такой кооператив собственников земли. Или же общины вместе платят налоги. Это все правда, но этого, наверное, недостаточно для объяснения существования этого института. И вот Алексей Алексеевич сказал про кусочки. По-моему, это очень важный сюжет. Лучше всего он написан Александром Николаевичем Энгельгартом в его замечательных письмах из деревни. Это середина XIX века. История была такая. Александр Николаевич за связи с народниками, за покровительство студенческому движению, а он был профессор химии молодой, попал в поле зрения полиции и был выслан из Петербурга с запрещением жить в столицах. Свободных средств у него не было. Было небольшое имение в Смоленской губернии, и которое совершенно не приносило доходу. Время было уже пореформенное, начало 70-х годов. И куда деваться молодому профессору химии было совершенно непонятно. Ну, деваться было некуда, поехал он в свое это имение. Большой разваливающийся барский дом. Нанял он себе семейную пару, да, которая помогала ему вести этот дом и готовить. И вот как-то раз, да, забегая вперед, скажу, что впоследствии он сумел превратить это свое имение в образцовое и очень доходное предприятие, и одновременно пришел к выводу о том, что помещичье хозяйство в России исторически обречено, и изложил свой этот вывод вот в замечательной книге «Из деревни 12 писем». Так вот, еще в самом начале своей деревенской жизни как-то заходит он на кухню и смотрит, вот эта его женщина, кухарка, режет каравай, и какие-то люди пришли, она им какие-то кусочки отдает. Он без всякой задней мысли спросил, что происходит, почему. И как-то она так отреагировала, что он сразу понял и почувствовал, что он задел какую-то очень важную струну в крестьянской жизни. Это его кухарке эта работа очень нужна. Но он понял, что если он сейчас ей запретит это делать, она сразу от него уйдет. И что больше того, не только она от него уйдет, все в деревне его человеком перестанут считать. Общаться с ним перестанут, что называется, заболеет он, ему ковш воды никто не подаст. Он заинтересовался и разобрался. Когда в доме кончается хлеб, то сначала дети, потом старики, и, если уж совсем худо, то основная работающая пара хозяева надевают через плечо холщовые сумы и идут к соседям, Или если во всей деревне худо, то в соседнюю деревню. Заходит в дом, становится у входа, крестится. Кто-то говорит, подайте Христа ради, кто-то ничего не говорит. И так все понятно. Отсюда понятие кусошничества. Да. Так вот, хозяйка режет каравай и отдает кусочки. И вот здесь есть вещь, которая нам, наверное, не совсем понятна. Как вообще нам не совсем понятно, что такое община? В нашей жизни нет явлений, которые бы вполне соответствовали этому понятию. Это не семья, и в то же время это не товарищество собственников жилья, да, это не кооператив. Вот. Так вот, я хочу подчеркнуть эту мысль. Не дать нельзя. Человек, который не дает кусочка, это не человек. Его... С ним действительно разорвут все человеческие связи, с ним перестанут общаться. Ему, что называется, никто на улице не поклонится. И вот как или спалят при случае. Да, это очень вероятно. Или, как это бывает вот в XIX веке, престольный праздник. Вообще в деревне довольно мало пьют, в старой деревне, просто потому что нет денег, нет хлеба, вино дорогое. Вот. Но престольный праздник, мужики выпьют. И Божья воля, все были пьяны, никто ничего не помнит, но вот почему-то досталось сильнее всего тому, кого не любят в деревне, и не любят именно за это. Специально заманивали в кабаки для этого, потому что просто на селе ударить человека, побить его или еще чего хуже сделать было совершенно нельзя, а существовала специальная отговорка, когда человека, который не пользовался популярностью, заманивали в кабак, и там случалось все, что не должно было стать предметом обсуждения у старосты, у всех остальных. Да, так вот я о чем хотел сказать, что это не совсем милостыня. Точнее, это милостыня, но надо понимать, что от этого никто не гарантирован. Что через это, через то, чтобы сходить в кусочки, каждый либо прошел, а в детстве очень многие через это проходят, либо другой вариант. Никто не гарантирован от этого. Другой вариант состоит в том, что человек может оказаться перед необходимостью пойти в кусочки в старости. И вот вещь, которая Энгельгарта поразила – хозяйка будет отдавать кусочки, даже если каравай последний. Они дорежут его и пойдут сами. От чего зависит хозяйственная состоятельность двора? В свое время этому было предложено много объяснений, в частности, революционные народники, да, много писали о гнете помещика. Это правда, действительно, гнет помещика там и в дореформенной, и в послереформенной деревне был довольно тяжел. Ленин писал много о расслоении деревни, о кулаке, который угнетает. Это вот замечательно было показано еще в работах Чиянова, еще дореволюционных, что на самом деле все дворы постоянно дышат. Количество едоков и количество рабочих рук. И понимаете, в ситуации, когда у него это молодая семья, у которой по лавкам пятеро детей, очень вероятно, что у них хлеб кончается после покрова сразу. И все они пойдут в кусочки. Но если община не поможет, если их не прокормить вот эту зиму, то все эти дети умрут. Вот в этом и беда. Не выживает одиночный двор. Существовали разные возможности помощи своим соседям, которые попали, возможно, в несчастье, либо не успели собрать должным образом урожай или каким-то образом были поставлены в стесненные обстоятельства. Существовали такие виды помощи, как, например, дожинки, когда весь состав практически деревни собирался и шел собирать хлеб за ту семью, за тот двор, который не успел по каким-то причинам собрать свой урожай. Был такой интересный практически праздник, потому что это все обставлялось практически театрализованно, как навозница, когда соседи собирались и вывозили на поля одного из членов общины, обязательный компонент удобрения того времени – это навоз. Это была величайшая драгоценность того времени. Случалось, когда собирали лен коллективно всей деревни, случалось, когда собирали капусту. Каждый раз все это обставлялось. Принимающая сторона, тот двор, который по каким-то причинам не мог выполнить свою обязанность, он угощал всех участников этого мероприятия всякими напитками, катал на, если у него была возможность, на телегах и так далее, и так далее. В общем, но за это не платят. Да, вот это за это никогда не платят. Вообще денежный обмен в деревне не был принят. Покупали мало что. Меняли в основном взаймы, работу брали, или обещали помочь там на чем-то. То есть натуры отдавали, не было денежных средств. Знаете, каких-то наличных. Я подозреваю, что бывало по-разному. Особенно, ну, особенно в тех случаях, когда ведь всем нужно платить налоги, да, и налоги платятся только в денежной форме. И когда речь идет о том, что один, скажем, брат ушел в Москву и зарабатывает деньги на уплату податей, а другой брат работает здесь и, в частности, обеспечивает семью ушедшего брата, естественно, тут происходит какой-то обмен. Но зачастую бывает и так, что один из нескольких дворов ушел, после этого они как-то сами там решат, перераспределят, мы просто это очень плохо видим, потому что, как правило, это не остается в источниках. Но они сами перераспределят эти деньги, да, и, естественно, как-то дворы, которым дали денег на уплату податей, как-то рассчитаются с теми, кто эти деньги принес. Вот. Но важно то, что вот за помощи не платят. Да? Но зато, когда вас потом позовут, то вы тоже не сможете отказаться. Да, это вот было буквально обязательное условие, когда человек пришел на помощь одному члену своей общины, он в свою очередь должен был обязательно ответить на призыв нуждающегося. Это всегда было так. А кто регулировал? Староста? Это регулировалось, может быть, и так, а может быть, просто крестьянской душой, потому что человек знал, что не помоги он в этот раз, к нему в следующий раз не придет ни один член общины. Когда нужно будет погорельцу строить дом, когда нужно будет дожинать его урожай, когда нужно будет еще какие-то вещи делать, собирать капусту или что-то еще, а никто не придет. Как? Человек, который не имеет значительных запасов, накопленных за много лет своего существования, не имеет фактически ни денежного какого-то запаса, ни продуктового, он обречен просто на гибель, на те же самые кусочки. Когда мы говорим о старой России, я имею в виду 17-18 века, надо понимать, насколько слаб государственный аппарат. Я очень люблю рассказывать одну историю про русский север 17 века. Там у воеводы произошел конфликт с одной из черносошных общин, из крестьянских общин. Сложно понять, кто из них был прав, кто виноват, но суть состояла в том, что крестьяне считают, что они заплатили один из налогов, воеводы считают, что они его должны заплатить. Воевода настаивает, он посылает туда своих помощников, рассыльщиков в эту деревню, и приказывает поставить крестьян на правеж, выколачивать из них эти деньги. А правеж – это такая операция, когда неисправный должник сажается в какой-нибудь сарай или в тюрьму, вот, его каждое утро выводят и колотят палками, пока ему это не надоест, и он не заплатит. Правеж от древнерусского «править», «взыскивать» на Руси и русском государстве – насильственный порядок взыскания долга с ответчика, который отказывался или не имел возможности его уплатить. Должника в течение определенного срока ежедневно били палками, батагами, а если он все равно не возвращал долг, отдавали в холопы кредитору. Так вот, приехали эти пятеро рассыльщиков в деревню, похватали мужиков, посадили в сарай. Дело было в октябре, уже было прохладно. Вот. Приехали они под вечер, значит, вот мужиков посадили в сарай и разошлись спать. На утро вывели мужиков из сарая и собрались колотить. А мужики вышли из сарая злые, посидев ночь в холодной, и сами поколотили этих рассыльщиков и разбрелись по домам. Рассыльщики несчастные вернулись к воеводе И у воеводы, понимаете, полный пад. Потому что в уезде другой власти нет. Уезд – это территория с хорошую треть Франции. И население – 1040-50 человек. И вся власть – это 5 рассыщиков и воевода. 5 из них побиты. Ну, воевода может справиться сам 6-м, но я не уверен, что это кардинально изменит распределение сил. Так вот, в этих условиях меня всегда потрясало, как же община, как же крестьяне дают рекрутов? Ведь это значит, что человека, в общем-то, навсегда отрывают от дома. Да? Это очень жестокая операция, тем более, что человек, по большому счету, ни в чем не виноват. Вот в условиях, когда у государства практически нет никакого аппарата принуждения на местах, вот своеобразным аппаратом принуждения выступает община. Общине говорят, что вы должны дать рекрута, и уже сама община решит, как рекрутчина будет распределяться по дворам. Вот здесь мне хочется внести один штрих, потому что часто общину представляют в качестве такого очень, очень благостного института. Но вот благодаря новым исследованиям, в частности, работам Елены Николаевны Швейковской, мы очень хорошо себе представляем, что зачастую общинное решение было жестоким. Описаны случаи, когда община сдает в рекруты самого многодетного хозяина. Просто потому, что этот двор тяжело тащить. А куда же детей потом девать? А дети пойдут в кусочки. Угу. Легче даже кормить их кусочками, чем им помогать. Чем постоянно они будут звать всех на помощь. Пускай погаснет огонь в печи. Очень вероятно, что многие из этих детей не доживут до совершенного возраста. Причем правда состоит в том, что в первую очередь община будет помогать мальчикам. Они дорастут до требуемого возраста, и их тоже сдадут в рекруты. Так что зачастую общинные институты жестокие. Жить в общине... Не жить в общине нельзя, точнее, жить не в общине нельзя. Но жить в общине – это нелегкое дело зачастую. Да. Но община содержала еще, ну, может быть, не одна община, там как-то по-разному было. Они еще содержали, кроме вот повинности, еще был такой институт, как священство. Да? И, естественно, вот священник тоже, и духовенство, которое тогда, его тоже было немного, его всегда тоже не хватало. Не факт, что в каждой деревне было там, так сказать, по батюшке. В каждой деревне не могло быть батюшки, потому что поселение, в котором находится село, да? Церковь, называется село. Да. А поселение, в котором церкви нет, а есть только господский двор, называется сельцо. Деревня – это именно поселение, в котором нет ни господского двора, ни церкви. Да. Вот. Но, вы знаете, конечно, это очень сильно зависит от того, кто землевладелец. Потому что на Черносошном севере, во всяком случае, в 17 веке батюшка был действительно во многом даже выборным лицом, потому что, когда старый священник умирал, община решала, кого просить занять этот пост, и предлагала архиерею свою кандидатуру. Черносошные крестьяне в русском государстве 14-17 веках – крестьяне, жившие на так называемых «черных» государственных землях и не находившиеся в крепостной зависимости от помещиков. Первоначально большая часть крестьян были черносошными, однако по мере развития помещичьего землевладения их число в центре страны сокращалось. К 17 веку черносошными крестьянами остались только те, которые жили на окраинах и прежде всего на территории русского севера. В центре, конечно, священник был очень тесно связан с помещиком, потому что кто строит церковь, кто ей всячески помогает. Вот. И приказчик, особенно в частновладельческих землях, и священник, конечно, они участвовали в этом решении. Ну, тут процесс амбивалентный, потому что священнослужитель-то он питается от тех же самых крестьян, когда он получает на определенные, когда он получает на определенные праздники какой-то денежный или продуктовый сбор, так скажем, с крестьян, когда он получает деньги за крестины или за поминки, он все равно зависит от этих крестьян, ему все равно с ними дальше жить, он вынужден считаться с их мнением. Он, конечно, принимает во внимание то, что говорит и староста, и помещик, но он понимает, что он живет в этом мире среди этих крестьян, с которыми ему жить дальше, завтра, послезавтра, всегда. Все-таки у нас священник – это всегда человек семейный, да? Всегда у него есть собственная земля. Я так понимаю, что в большинстве случаев он может рассчитывать на какую-то помощь общины при обработке этой земли. Вот в отличие от европейского священника, да, католического, где он освобожден от семьи, где он, естественно, в огромной степени освобожден от хозяйства, то есть общество выделяет целую прослойку людей, которые занимаются только духовными делами. Русский священник, конечно, очень тесно связан с сельским хозяйством, и он сам пашет, да, и сам выращивает себе урожай, и заботится о детях. И очень часто, конечно, вот, читая документы того времени, понимаешь, что ему бывает, например, непросто оторваться, когда его зовут на крестины, да, на свадьбу. А у него сенокос. Я сам слышал от своих там родственников воспоминания, что, ну, когда говорили там о Пасху, что вот грех работать в праздники, и мне сильно возражали. Сказали, когда идет страда, кстати, само слово страда, очень интересно по этимологии, не было такого, чтобы не благословлялось работать. То есть, ну, может быть, крупный праздник, как Троица, да, там, может быть. Вот. А когда нужно было сеять, и на Светлую Седмицу тоже сеяли. Так что это не считалось там тяжким грехом, потому что все прекрасно понимали, что если упустить день, два, три, и потом день весь год кормят. Это же все знают эти пословицы. Вроде бы они так абстрактно воспринимаются, но за ними стоит не то чтобы страх, а вот этот ужас, когда не будет ничего есть, и такое понятие, как голод, костлявой рукой своей схватит. Кстати, я хотел спросить, когда мы говорили про Францию и Германию, вот такое понятие, как голод, там насколько часто встречалось, там, допустим, в 15-16 веке? Проблема, насколько я понимаю, в том, что там, как правило, голод возникает в тех случаях, когда какие-то слои населения не имеют земли, когда для кого-то не хватает того, что на марксистском языке называется средствами производства. Вот обезземеленные люди, да, они могут умирать с голоду. Какие-то низы в городе. Я крестьян имею в виду только. А вот крестьяне, те крестьяне, у которых есть собственная земля, как правило, не голодают. Во всяком случае, я не припоминаю вот таких массовых случаев голода именно среди этой категории. Другое дело, что далеко не у всех, кто работает на земле, есть своя земля. Там довольно рано и в неизмеримо большем масштабе, чем в России, существует слой сельскохозяйственных батраков, то есть людей без земли, которые нанимаются к богатому какому-нибудь французскому крестьянину в XIX веке. Вот это, конечно, люди очень обездоленные. В России все-таки, если крестьянин, то он общинник. А если он общинник, то у него есть свой надел. Причины голода разные, механизмы его возникновения, да, другие. Тут причины голода тут, конечно, могут быть разными. Я тоже не являюсь специалистом в области истории крестьянства Западной Европы, но когда, например, в Западной Европе происходило какое-то массовое заболевание, там, конечно, случалось такое, что вымирали очень-очень большие территории. И у нас же, в связи с тем, что плотность населения была несколько меньше, такая беда, как эпидемия чего-то, она встречалась, на мой взгляд, несколько меньше. Как вы считаете, Дмитрий Алексеевич? Скажем, вот страшная черная смерть середины XIV века. У нас нет возможности сделать какие-то подсчеты, но когда читаешь летописи, где целые города обезлюдили, да, когда в Смоленске осталось 5 человек, которые вышли и закрыли за собой город, да, то, видимо, они бы могли быть не менее разрушительны. Но вот насчет плотности населения, действительно, она всегда ниже, и это, по-моему, связано с особенностями земли. Да. Дело в том, что, скажем, в Европе уже на грани раннего и высокого средневековья формируется та система, которую мы называем трехпольем. А действительно, ничего лучше трехполья вот в условиях, когда нет современных, скажем, минеральных удобрений, травопольных севооборотов, придумать почти невозможно. А у нас трехполье восторжествовало, дай бог, если в XIX веке. Причем, если разбираться, это было скорее знаком кризиса традиционного русского аграрного общества, а не каким-то положительным процессом. Трехполье или трехполка – трехпольный севооборот с чередованием культур – пар, озимы, яровые. Трехполье применялось в крестьянских хозяйствах дореволюционной России в сочетании с более архаичными системами севооборота. Носило ярко выраженную зерновую специализацию. С развитием земледелия трехполье было заменено многопольными севооборотами. Дело в том, что русский земледелец всегда сталкивался с таким бичом, как выпахиваемость земли. Несколько раз посеяли на одной территории, да, даже давая отдыхать ей периодически. И через несколько лет мы сталкиваемся с тем, что земля перестала родить. Это связано с тем, что в ней истощились соединения азота, соединения фосфора. А у нас, вот, может быть, со временем мы сумеем это описать в точных научных терминах, но сейчас скажу на уровне догадки. У нас сама плотность биосферного слоя, она, видимо, значительно меньше, чем в Европе. Но это даже не значительно меньше, а просто на порядке меньше, потому что если в наиболее плодородных частях нашей современной России толщина слоя гумуса достигает порядка 10-15, там даже 14-15 где-то сантиметров, то если говорить о подзолистых почвах средней полосы России, то тут, конечно, ситуация совершенно другая. Это, дай бог, там 3-4 сантиметра. И вот на этих 3-4 сантиметрах вынуждены с ними как-то оперировать крестьяне. И этим вызывается определенный порядок и сельского хозяйства, обработки земли. Тут еще надо сказать, что в Западной Европе крестьяне из-за того, что поля раньше освобождались от снега, они имели возможность гораздо раньше начать вспашку, чем наши крестьяне. Когда наш крестьянин из-за отсутствия времени был вынужден вспахивать землю один раз, может быть, два, может быть, три, это называлось двоение и троение, потом еще иногда из-за прохода интенсивных дождей ломать землю, то есть разрушать ту корку, которая образовывалась поверх уже посаженных семян, то в Западной Европе можно было пахать и не иметь никаких вообще проблем. А наш крестьянин из-за отсутствия времени, из-за отсутствия сил, из-за отсутствия того же самого тяглого скота был вынужден оперировать тем, что у него было, и очень в короткий срок. Причем в Европе еще трава стоит под соком, то есть вот период до того, как высохли высокие стебли травы, а косить надо именно в этот период, потому что сено, скошенное уже сухим, это очень плохое сено, от него скот болеет. Вот. Так вот, у нас этот период 2 недели, буквально там чуть больше, 16-17 дней. А во Франции полтора месяца. Так есть разница, за 2 недели накосить на 8 месяцев или за полтора месяца накосить на 3. Почему такое уважение к косцам и вот к сенокосу? Потому что надо быстро качественную траву скосить, высушить, соскирдовать, чтобы она не сгнила, и там тоже целая. Сенокос – это пик крестьянских работ. В сенокос крестьяне совершенно не спят. Это самая тяжелая работа в течение всего года. Это единственное время в году, когда крестьяне стараются специально на сенокос запасти какое-то количество мяса, потому что иначе просто не хватает сил выдержать вот этот вот темп работы. Вот. И во многом то же самое касается пашни. Уже было сказано, что урожай сам-3 – это прекрасный урожай. Да? И для того, чтобы прожить долгую зиму, крестьянину приходится очень большие массивы земли пахать, причем периодически их обновляя. И вокруг каждой деревни лежит большое количество земель в разной степени запущенных в перелог. То есть выпахалась земля, крестьянин ее оставит, да? Перейдет на следующий кусочек, будет какое-то время пахать его. И в голове у крестьянина настоящая вычислительная машина. Он прекрасно знает про каждую полянку в окрестностях своей деревни, что вот эта полянка хорошая, я ее бросил 3 года назад, но я там недавно был, и скоро ее можно будет снова запахать. Кажется, она восстановила плодородие. А вот там низинка, ее пахал еще мой отец. Она заросла лесом в руку. Но я там был недавно. Нет, нет, еще не скоро. Может быть, мой внук вспашет снова. И вот всегда таким образом перелопачивается огромное количество земель. И вот когда мы говорим о том, что в XIX веке начинает торжествовать трехполье, это совсем не радостный процесс. Речь идет о том, что стало тесновато, что деревни очень близко сошлись своими хозяйственными ареалами. И вот эта возможность для постоянного обновления полей начинает исчезать. И вместе с этим начинает падать среднее плодородие. Это такой очень опасный момент. Ну, эти процессы, они в известной степени были меньше выражены на черноземных почвах, когда крестьянин мог пахать несколько, там, 3-4 года без значительной потери плодородия, потом бросать землю на год-два, потом возвращаться на нее, получать те же самые урожаи. Но на подзолистых почвах такое, естественно, было невозможно. А что уж говорить о совсем северных землях, где существовали строжайшие принципы севооборота, когда малейшее отступление от них было чревато неполучением урожая. Крестьянин очень не склонен экспериментировать, потому что плохо кончаются эти эксперименты. Можно экспериментировать, когда неудавшийся эксперимент сделает тебя несколько беднее, но не хочется экспериментировать, когда неудача означает смерть твою, твоих детей. И поэтому, как правило, решает, какую территорию распахивать, бросать этот кусочек пашни или нет, когда начинать пахать, решает совет стариков. Да, самых опытных земледельцев во всей деревне. И это решение является императивным для всей общины. Во многом общинный передел, я так понимаю, очень тесно связан с тем, что периодически какие-то поля забрасываются, и все общинники бросили свои полоски на этом поле и перешли на следующее, распахали его. Тут можно привести, наверное, эпизод из жизни самого Энгельгарда, который упоминался уже сегодня. Энгельгард, как человек высокообразованный того времени, он очень много читал, в том числе и книг, касающихся сельского хозяйства. И он прочел, что вот неплохо было бы посадить лен вот на такой-то широте. Сказано, сделано. Он приказал своим крестьянам посадить лен. Крестьяне засомневались. Как это? Мы такое время не сеяли эту культуру. Что мы здесь будем с ним делать? Он не уродится. Помещик настоял. Вот можно даже зачитать небольшой отрывок, как переживал Энгельгард о том, что с ним случилось. Вот, например, глянул на лен и чуть в обморок не упал. Представьте себе, все поле покрыто неисчислимым количеством земляной блохи, которая напала на молодой сход льна. А на каждом только что вышедшем на землю растенице сидит несколько блох и точит молодые листики. Такая напасть случилась. Он, естественно, начинает советоваться со своими крестьянами, как быть, что делать. Крестьяне ему говорят: ну, во-первых, мы сначала пойдем проверим, действительно ли точит. Ах, действительно точит. Ну, наверное, когда-то пройдет. Действительно прошло. Но вот само отношение крестьянства к этим нововведениям, к тому, что не стоит менять традиционный севооборот, к тому, что не стоит вводить какие-то новшества в плане техники сельскохозяйственного производства, все это, конечно, накладывало существенный отпечаток на жизнь, на менталитет, на все остальное. Очень был силен такой традиционализм в этом отношении. Хотя, с другой стороны, вот если говорить о материальной культуре крестьянства, то кто бывал в музеях традиционной культуры европейских, да, крестьянского быта и русских, вот я из этого опыта вынес для себя мысль о том, что, в принципе, материальная культура русского крестьянства, во-первых, сложнее, чем материальная культура европейского, а во-вторых, она является результатом, вот в том виде, в каком мы ее видим в XIX веке, очень долгого развития. В Киевской Руси жили в полуземлянках на большей части ее территории. Да? Рубленый дом, в том виде, в каком мы его видим вот в музеях деревянного зодчества, это довольно позднее изобретение. И потребовались века, чтобы коромысло выгнулось в той единственной форме, при которой женщина может на нем унести два огромных из разбухшей осины сделанных ведра. Перед европейским крестьянином просто не стояло таких задач. Дома мужчина, он принесет эту воду. А вот у русских крестьян ситуация была такова, что мужчина в поле. Коромысло – это не европейский инструмент. Я, во всяком случае, никогда не видел в Европе коромысла. То есть это, да, это показали то, что женский труд был задействован в полном объеме. И вот таких вещей очень много. Русская печь, которую можно натопить буквально одной охапкой дров, ничего подобного в Европе мы не найдем. Русская баня и так далее, и так далее. То есть материальная культура, позволявшая преодолевать эти очень жесткие реалии, эту длинную зиму, эти низкие урожаи, она была очень сложной. Ну, и... я уж да не говорю о том, что ремесло, вот, которое обычно практиковалось зимой, вот эти все какие-то поделки, чтобы их можно было продать, отдать, применить. Это раз. Потом огородническая культура достаточно высокая, все вот эти знаменитые русские там блюда, каши и так далее, и тому подобное, всякие соленья, варенья. Вот. Это как раз культура, связанная с тем, что нужно выживать. Да, собственно, и в советское время прекрасно помню, как народ там 6 суток пытался прокормиться. Вот. И, ну да, это что, эти традиции, эти рецепты, они веками живут, их не вытравить никакими силами. Мне показали, значит, деревню, из которой достаточно сложной технологией зимой под тлеющим навозом, который давал тепло, да, выращивали клубнику для царского стола. Она, естественно, не пахла, непонятно. Вот. Но вот такая вот уникальная технология, или ну, там всякие тоже знаменитые истории, там, выдающиеся, да, о том, как тех, чего кто выращивал. И получается, что там не то, чтобы голь на выдумке хитра, но вот эта среда и эта необходимость выживания, о которой мы говорили, что вот термин «выжить» в этой структуре можно было только в общине. Вот. Но еще плюс вот это вот обстоятельства, они такие давали результаты потрясающие, что возникало определенное новое ремесленничество. Люди, понимая, что им надо как-то вырваться из общины, шли на совершенно невероятные какие-то, значит, изобретения. Да, это потом продолжалось, возникали артели. Даже в той же общине были выделены там люди, которые занимались кузнечным делом, хотя там и цыгане этим промышляли, но в основном это внутри все делалось. Крестьянина довольно много свободного времени. Ну, конечно, свободного времени не в том смысле, что можно лежать на печи и смотреть в потолок. Дом тоже требует ухода, его надо топить, конечно, и скотина. Но, в принципе, вот, скажем, в зимнее время хозяйка может себе позволить и приготовить что-то повкуснее для своей семьи. И этот опыт закрепляется в поколениях, она передаст это дочери, соседкам и так далее. Поэтому, да, вот русская кухня – это очень сложное и очень долго возникавшее явление. Вот, судя по тому, что мы видим на археологических данных, в Киевской Руси это еще только начинает формироваться. В Московской Руси это постепенно возникает. В XIX веке мы это видим отлитом в окончательной форме, очень красивые. Я не понимаю, сейчас в некоторых там лавках торгуют так называемой черной солью. Ну, для европейцев это вообще непонятно, что это такое за феномен. А это когда золу пережигают вместе с солью, то что-то там добавляют при обработке теплом, а там меняется некая структура, это становится не просто значит, восполнителем минеральных веществ, но еще каким-то там дезинфектором, еще что-то. И вот это, а кто это изобрел? Это в Костроме. Вот такие костромские умельцы, значит, как-то вот использовали, переработали, создали вот такой уникальный продукт. Ну, тут можно сказать, что вот мы говорим пока о тех населенных пунктах, которые в основном жили именно сельскохозяйственным производством, были ведь и такие, где сельское хозяйство отходило на второй план, если и просто не существовало. А даже в средней полосе России были такие места, вот, например, места, которые располагались по Волге, где существовал даже такой тип населенных пунктов, хозяйства, жизнь которых не была связана с земледелием, то есть не земледельческие населенные пункты. Но это возникнет только тогда, когда появится достаточное количество товарного хлеба, чтобы они могли это покупать. Совершенно верно. Но Волга – это важнейшая торговая артерия, и там так или иначе уже в XVIII веке этого хлеба было уже не так мало. Уже в 18-м, но не раньше. Да, не раньше. Не раньше. Угу. Ну, вот, а что за ремесло, как правило? Вот если это бурлачество, конечно, это судостроительство. Это, в общем-то, отчасти огородничество, это создание каких-то поделок ручных. Это, если говорить о таком регионе, как Балахнинский уезд Нижегородской губернии, чуть выше по течению Волги от Нижнего, это солеварение, например. Разные бывали промыслы. Для крестьян Смоленской губернии, которые, в общем-то, тоже особо не могли похвастать хорошим урожаем и какой-то особо плодородной почвой, они занимались, например, тем, что перегоняли по рекам древесину, которую сами же рубили. В наше время я лично сталкивался со своими родственниками, ближними и дальними, которые очень странно употребляют пищу. Очень быстро собирают крошки. Ну как это? Извините. Эвакуация, война, недоедание, голод, постоянное желание вот быстрее-быстрее не набить себе брюхо, конечно. Европейцы так себя не ведут. И вот эти послевоенные наши выезды там, дипломатов, а советских людей за границу, это часто вот на это обращали внимание. То есть это голодное детство, оно дает... Это те же кусочки, только уже, скажем так, вот советские их варианты или более современные варианты. Человек, прошедший через некую нужду, у него мозги по-другому работают. И это вот современной молодежи описать или как-то попытаться даже, чтобы они это представили, практически невозможно. Когда ты не кушал там один, два, три дня, там, извините, это же другой человек. А если это продолжается месяцами? И сколько вот этих замечаний, и поговорок, и пословиц, связанных с хлебом? В какой ранг возводится этот продукт для русского человека? Это потрясающе. Пословицы о хлебе. Хлеб – всему голова. От хлеба соли не отказываются. Хлеб-соль платежом красна. И пес перед хлебом смиряется. Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой. Отрезанный ломоть к хлебу не приставишь. Хлеб за брюхом не ходит. Ни хлебом единым жив человек. А меня всегда удивляло то, что вот в этом голодном, в общем, обществе не сформировалось вот такого представления, что ресурсов на всех не хватит. Да, что толкни соседа, пока он не толкнул тебя. Вот удивительно, что, несмотря на вот такую жесткую жизнь, вот эта линия всегда подавлялась. Подавлялась обществом, подавлялась довольно сознательно. Объем земельных торгов, например, в XVIII веке был достаточно низок. Земля действительно была не предметом торговли. И, вот, например, даже я не хотел бы проводить аналогии между ценами на землю и на что-то другое, на какие-то иные продукты. Продавалось другое, продавалось средство для земледелия, продавался скот, но не земля. В основном, конечно. Для крестьянина, для того человека, который занимается сельским хозяйством, это, конечно, вся жизнь. Он, человек, достигал к определенному возрасту очень большого искусства в своем деле. Он знал о очень многих природных моментах, которые современному человеку недоступны. Он знал, когда начинать сев, зачем начинать сев, какие культуры стоит сеять, какие нет, какие животные где живут, какие их повадки. Человек был значительно ближе к природе, чем мы можем себе представить. Но вот в то же время он обладал в силу определенных общинных моментов таким интересным менталитетом, когда он не мог, точнее, не то чтобы не мог, а очень... С большой чуткостью, с большим вниманием относился к своим соседям, когда он должен был заботиться фактически не только о себе, а в случае беды соседа, и должен был каким-то образом решать и его судьбу. Для очень большого количества населения России земля – это была жизнь. Вот чтобы хватало земли для рабочих рук, Вот это, пожалуй, то, чего крестьянину всегда не хватало. И еще, конечно, крестьянину хотелось, чтобы в его отношения с этой землей не вмешивались. Очень тяжело крестьяне всегда воспринимали барщину. Да? И вообще очень тяжело пробивала дорогу мысль о частной собственности на землю. Скажем, реформа 61-го года создала ее, выделив, разделив землю крестьянской общины и землю помещиков. Но впоследствии революция показала, что крестьянское сознание массово этого так и не приняло. Вот в основе отношения крестьянина к земле, конечно, лежала мысль о том, что право на землю было трудовое. Кто эту землю пашет, тот ей пользуется. И исторически ведь именно так и определялись границы землевладения. Потому что, скажем, в документах 15-16 веков мы постоянно встретим, каковы границы хозяйственных владений этого села. Они простираются до туда, докуда топор, коса и саха ходили. Вот если границы двух поселений сойдутся, то тогда там, возможно, будет проведена межа. И впоследствии, вот во второй половине XVIII века, когда перед государством стала задача закрепить это землевладение, отрисовать современного уже достаточно вида планы, да, нанести на них эти границы, то именно таким образом и определялись эти границы. Приходили поверенные от обоих пограничных имений, от обеих пограничных деревень, и они решали, точнее, они говорили землемеру, где проходит вот эта де-факто сложившаяся граница между землями, которые обрабатывает одна деревня, и другая. А эти с косыми вилами дрались за межу. Конечно. Как? По-разному бывало. Но ведь, с другой стороны, вот если посмотреть, общий объем пограничных споров – он был велик, но он не был катастрофичен. Ну, там в основном там... споры были за вот эти вот выкосы. Да, да, вот за лужки это да. Воловьи лужки мои. Нет, мои. Вот как раз вот эта история, рассказанная Чеховым, да, она немножко про другое. Она про то, что когда-то была общая дача генерального межевания, да, то есть в XVIII веке две деревни обвели одной межой, не размежевывая владение между ними, понимая, что это слишком сложно. А вот в начале 20-го выяснилось, что размежевать их нужно, и произошло столкновение. Это будет темой нашей следующей программы. Я хочу поблагодарить вас за сегодняшний разговор. Конечно, тема земли, ее место в нашем национальном самосознании, в крестьянского вопроса, земельного вопроса. Это настолько болезненное, но я рад, что вот в ее процессе мы вышли на уровень, который не поддается политико-экономическим показателям и анализу. Что вот это именно тот институт, та субстанция, который просто так вот ее в цифрах нельзя посчитать. За этим стоит очень много. И главное, что именно в этом и кроется там, удивительный феномен там, русской загадочной души, например, о котором тут Никита Сергеевич любит говорить, Михалков. Вот, и все наши выдающиеся писатели пытались это описать. А очень все трудно, сложно, и это целый космос. Вот я бы так сказал, что когда мы открываем этот вопрос, перед нами космос открылся, крестьянской жизни. Вроде бы это такое низкое какое-то, малокультурное, необразованное, вот какая-то грязь какая-то все время под ногами. А на самом деле это космос. И не идеализируя ни в коем случае вот этот крестьянский быт там, 17-го, 18-го, 19-го века, мы понимаем, что мы являемся наследниками этой культуры. И то, что вот бабушке говорил, грех выбрасывать там корочку хлеба, пожалуйста, вот давай ее засушим, там лучше птичкам, значит, скормим. Вот надо повнимательнее относиться, потому что если относиться невнимательно, история и земля будет мстить. Мы это видим сегодня очень часто. Спасибо вам за сегодняшний разговор. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся с тем, чтобы продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.